Глава 24. Стук собственного сердца заглушает все вокруг. Зажмурившись, прижимаю подбородок к груди, пытаясь побороть подступающую панику. «Соберись, Лиза! Не дай им продолжить ломать тебя! Достаточно принуждения!» Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Вы шутите?» «Я не поеду!» Восклицаю, подавшись вперед к столу, вернув самообладание. Периферийным зрением замечаю, как Демьян поворачивается ко мне лицом. «Елизавета, манеры!» Дядя делает замечание, не скрывая недовольства. Но мне наплевать. «Какие нафиг манеры? Меня с этим тихо сидящим монстром собрались отправить черт знает куда!» «Почему?» Тон Власа с расслабленного заметно меняется на напряженный. Мужчина излучает недовольство, глядя в упор с прищуром. «На носу сессия! Я не могу никуда уехать!» Поворачиваюсь к дяде, всем видом давая понять, чтобы он вмешался в это безобразие. «Меня отчислят за неуспеваемость!» «Это не проблема!» Шведов-старший вальяжно откидывается на спинку стула, поясняя. «Решить вопрос с руководством университета не проблема. Не стоит волноваться об этом, Елизавета. Мне не нужны поблажки и помощь. Я хочу учиться самостоятельно». Тело бросает жар от ужаса, что у Власа на все есть готовое решение. Нервно вытираю губы, будто испачкалась чем-то. «Не поеду». Обращаюсь уже к Вадиму, давая понять свою решительность. Мой голос звучит твердо, а взгляд мечет молнии. «Думаю, это и правда лишнее». Глава семьи Астаховых, наконец, высказывает свое мнение, перестав отмалчиваться. «Пусть девочка учится, не отвлекаясь. Лиза делает большие успехи. Я периодически интересуюсь ее успеваемостью и уверяю Влас, помогать ей не нужно». Еле заметно расслабляюсь, выдыхая. Стараюсь не показывать, что в душе закручивается торнадо от радости. Неужели дядя смог отстоять в первую очередь мои интересы? «Как знаете...» — Шведов не скрывает недовольства. «Думаю, этим двум не помешало бы сблизиться. Сидят рядом, как два соседа. Совместная поездка была бы кстати». «Уверена, в следующий раз Лиза с радостью согласится». Инесса вставляет свои 5 копеек, стараясь разрядить обстановку. Дальше меня не интересует, что они там обсуждают. В голове пульсирует одна единственная мысль. Я остаюсь, а Демьян уезжает. Я свободна. Шведов перестанет мешать, прекратит преследовать и появляться перед университетом. Сама Вселенная дает мне шанс насладиться жизнью в его отсутствии. Оставшаяся часть вечера проходит без происшествий. Женишок не предпринимает попыток пообщаться, а мне оно и даром не нужно. Уверена, он не хотел приезжать к нам. Отец заставил. Судя по напряженной позе, чувствует себя Демушка не в своей тарелке. Небось, стесняется покоцанного состояния. Самооценка у него более чем завышенная. А тут слегка покромсала симпатичное светлое личико. Интересно, шрамы останутся? Если да, то, может, хоть они придадут ему мужественности. По завершении затянувшегося ужина мужчины недолго сидят в гостиной, пропитывая ее ароматом табачного дыма. Инесса не упускает возможности рассказывать в этот момент байки, а я помогаю тете Вале прибраться на кухне. Прощание с гостями происходит весьма наигранно. Причем распаляется не только Инесса, но и я. Сдерживая рвущееся наружу ликование, грустно машу ручкой вслед, притворяясь, что горюю от предстоящей разлуки с милым женихом. «Как можно было отказаться от поездки в Швейцарию?» Негодует сноха, не успевает дверь закрыться. «Ненормальная!» Возводит глаза к потолку и, откинув прядку волос назад, походкой от бедра покидает нас. Мы остаемся с Вадимом стоять вдвоем. «Спасибо, что был на моей стороне». Поднимаю полный благодарности взгляд. «И все-таки, почему ты отказалась ехать? Швейцария звучит неплохо, Лиз». Дядя переводит задумчивый взгляд со спины поднимающейся по лестнице супруги на меня. «Я бы и сам слетал». «Сказала же, «Хочу самостоятельно учиться, без поблажек и чьей-либо помощи». Равнодушно пожимаю плечами, придавая себе максимально расслабленный вид. «Потому что мне нравится Князев. Потому что Шведов насиловал бы меня всю поездку. Потому что это будет изменой Руслану. Потому что ненавижу жениха и растекаюсь лужицей перед другим парнем. Знал бы дядя, что творится в моей жизни за его спиной, университет бы больше не отпустил. Стыдно ли мне за это? Нет. После весьма неловкого разговора, оказавшись в спальне, первым делом бегу к тумбочке, поднимая сотовый телефон. Теплившаяся в душе надежда на то, что Руслан отправил сообщение, пока я проводила время с семейкой Адамс, разбивается на тысячи осколков, окутывая меня горькой пустотой и разочарованием. Новых уведомлений нет. Не писал, не звонил. Швыряю мобильник на место, не заботясь о его целостности. Переодеваюсь в домашнюю пижаму и падаю лицом в подушку, начиная хныкать. Скупые слезы от досады стекают на светлую наволочку, оставляя на ткани размытые пятна. «Да пошел ты, Руслан Князев!» восклицаю, ударяя сжатым кулаком по постели. «Вот увижу тебя и выскажу все, что думаю. На шаг к себе больше не подпущу». Я лежу какое-то время, распаляя себя все сильнее в злости на Князева. «Давай, возвращайся, прежняя Лиза. Он тебя в очередной раз использовал и вышвырнул». Легкий стук в дверь прерывает полет фантазий. Испугавшись, что дядя или Мегера застукают меня в таком состоянии, быстро сажусь и вытираю лицо от слез. Потом вопросов не оберусь. Страхи оказываются напрасными. Увидев ночного гостя, с облегчением выдыхаю. «Лиз, почитай мне, пожалуйста». Голова Янки показывается в проеме при открытой двери. «Конечно. Идем, котик». Подзываю, приглашая войти. Малышка тихонько, как воришка, пробирается в комнату. Если Инесса прознает, что ее дочь не спит, еще и у меня обитает, не сдобровать всем. Дом сотрясется от причитаний, мол, режим ребенка намеренно мною сбивается. Когда Яна погашает свет, моя рука направляется к ночнику, стоящему на прикроватной тумбочке. Прям целая схема с конспирацией. Мы, как два тайных агента под прикрытием, выполняем свои скрытые миссии. Чтобы было потеплее. Укрываю пышным, как облако, одеялом гостью и устраиваюсь рядом. Сестренка подает принесенную книгу «Гарри Поттер и философский камень». «Ян, ты же фильмы смотрела!» Щурюсь, вызывая хитрый детский смех. «Хочу послушать!» Детские глаза сверкают в ожидании. Мелочь пузатая. Тереблю сладкую щечку. Специально выбрала не детскую короткую сказку, а целую книгу, чтобы под предлогом как можно дольше остаться рядом и не идти спать. «Ты плакала?» Наивный, но такой взрослый вопрос, прозвучавший из ее уст, вызывает теплое чувство внутри. «Нет!» Беспощадно вру и начинаю перелистывать страницы, примерно прикидывая, сколько глав прочесть. «Грустишь, потому что Демьян попал в аварию, и теперь ему больно?» Детская наивность не знает границ. «Ага». Еле сдерживаю вырывающуюся улыбку. «Ладно, слушай. Мистер и миссис Дурсель проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Весь следующий час мы с Яной погружались в удивительный мир мальчика, лишенного родителей в младенчестве. Его жизнь в семье родственников была далеко не легкой, полной одиночества и непонимания. Однако, попав в школу чародейства и волшебства, мальчик обретает не только невероятные способности, но и настоящих друзей, а также новую, настоящую семью. Эта история наполнила пространство вокруг теплом и магией, словно мы сами стали частью удивительного мира. «На сегодня все. Тебе пора спать». Заметив, что малышка начинает без конца зевать, захлопываю книгу и откладываю в сторону. «Ну, пожалуйста, Лиз, еще 5 минуточек!» Умоляюще складывает ладони. «Право на еще 5 минуточек у тебя истекло 6 раз назад. Давай, давай!» Щекочу и газу, заставляя тем самым подняться с кровати. «Я тебя люблю! Сильно-сильно!» Как и предполагалось, Янка соскакивает на ноги, но, замерев, шепчет, будто боится, что нас могут услышать. «Больше жизни!» Вытягиваю губы в воздухе, посылая воздушный поцелуй. Сестренка уходит, а я решаю умыться и лечь спать. Взгляд случайно падает на злосчастный телефон. Без особого энтузиазма беру гаджет в руки, уже не надеясь получить заветное сообщение. Однако уведомление на экране в прямом смысле заставляет меня замереть. Руслан написал 20 минут назад. Пропустив удар сердца, похолодевшими пальцами открываю СМС, но, увидев содержимое, опускаюсь обратно на кровать, лишившись сил. С раскрытыми на максимум от шока глазами я пялюсь в экран, не веря, что он реально сделал это. Текст гласит: «Он снова хочет оказаться в твоей тугой киске». А после — фото его мужского достоинства, причем возбужденного и в полной боевой готовности. Руслан Князев прислал фотографию своего члена. Прикрываю рот ладошкой, сглатывая вязкую слюну. Жар захватывает каждую клеточку моего существа, заставляя трепетать от бушующего пламени в груди. Впервые я получаю подобного рода признание, подкрепленное доказательством. Поэтому я даже не знаю, как реагировать на подобное. Благо, долго разглядывать фотографию не приходится. Через минуту телефон начинает вибрировать от входящего звонка. Все от того же бесстыжего абонента. Без раздумий отклоняю, поддавшись панике. О чем с ним разговаривать? Может, притвориться, что не открывала сообщение? Второй звонок поступает спустя секунд 10. Лихорадочно оглядываюсь на дверь и принимаю вызов дрожащими пальцами. Он явно не успокоится, пока не добьется желаемого. Как и всегда. Лучше сразу поговорить, не оттягивая момент. «Чё не отвечаешь?» Недовольный голос в трубке пускает по коже дикий поток волнения. «Где ты? Почему не в общаге?» «Домой на выходные уехала». «Он что, искал меня? Небось, и в комнату ломился?» «Почему не предупредила, что уезжаешь?» Ох уж этот властный, собственнический тон. «Так, Лиза, вспомни, что этот гад не вспоминал о тебе весь день. Спонтанно вышло, я не планировала». Произношу пафосно, типа «меня не волнуют его слова». «По заднице получишь. Проще будь». «Ух, кого-то задела моя манера общения. Ты что-то хотел?» Продолжаю играть роль надменной королевы, а у самой ладошки потеют. «И вообще, ты с ума сошел слать мне такое?» Возмущенно шеплю в трубку. «Соскучился». Вот так, коротко и ясно. Одним словом, человек заставляет меня оставить детские обиды позади и мгновенно простить все его грехи. «Тряпка, Лиза. Ты или он?» «Господи, я кокетничаю или заигрываю? Что происходит, милочка?» «Мы оба». Возбужденный голос выдает, что фото сделано действительно в реальном времени и для меня. А были сомнения? «Понятно». Пищу смущенно, не зная, что на такое отвечать. Сердце безумно сильно грохочет в груди. Есть риск, что Руслан услышит его в динамике смартфона. «Ты одна?» «Да. Я в своей комнате». Приятная истома растекается по венам от осознания, что я болтаю по телефону со своим парнем. Парнем. Переживание, злость, разочарование, ревность — все улетучивается. Можно подумать, не я изводила себя ожиданием весь день. «Скучала, кудрявая?» «Не до этого было», — заявляю деловито. «Ага, знал бы ты правду». «Врёшь?» Слышу, как устраивается на постели поудобнее. Вру. Честно сознаюсь, выдыхая. На носочках крадусь по мягкому паласу к двери и закрываю дверь на защелку. «Думал, кинчик вместе глянем». «Завтра к вечеру вернусь и глянем». Подозреваю, под словом «кинчик» имелось в виду совсем не то. «Обещаешь?» «Обещаю». Улыбаюсь, забираясь на постель, а сама хочу порхать. Настолько я счастлива в этот момент. «В чем ты?» «В каком смысле?» Вопрос слегка вводит в ступор. Руслан довольно хмыкает, будто получил подтверждение каким-то своим мыслям. «Одежда, Лиза, что на тебе надето?» — поясняет благосклонно. майка и шорты. Все еще не понимаю, для чего ему эта информация. А трусики? Уточняет с нескрываемой похотью. Так, так, так. С какой целью интересуешься? Уловив нежную волну, поворачиваюсь на бок, подпирая голову рукой. Отвечай, кудрявая. Тяжелое мужское дыхание в трубке доводит до грани безумства. Я не в силах ему противостоять. Конечно, они на мне. Возмущаюсь, вызывая у Руслана бархатистый смех. Ты странный. Щеки горят от смущения, и я странная. Строю из себя недотрогу, словно не он с меня их снимал, и не раз. А ты сексуальная. Молчание с моей стороны слишком затягивается. А то, что он произносит дальше, заставляет вообще онеметь. Просунь пальцы в трусики. Первая эмоция — шок. Следом за ним — странное волнение и трепет внизу живота. Зачем? Подавившись собственной слюной, начинаю кашлять. Представь, что это делаю я. Рус тоже смеется по-доброму. Но зачем? Несмотря на недоумение, ладонь автоматически ложится на оголившийся живот. Не зажимайся, Лиза. Закрой глаза. Дыши. Обволакивающий голос Князева вынуждает лечь на спину и следовать своеобразной инструкции. Раздвинь свои охеренные ножки и засунь пальцы в киску. Пару секунд лежу, замерев. Не решаюсь на подобную дерзость. Хочу отказаться, сбросить звонок. Внутри меня разворачивается целая борьба между развращенной Князевым Лизой и той непорочной девочкой, которой я была до встречи с ним. В итоге, не в силах сопротивляться первой, выполняю указания. Легкий стон вырывается из горла, когда, пробравшись под слои одежды, пальцы погружаются в собственное лоно. Впервые. Ничего подобного я раньше с собой не делала. А по чьим-то указаниям тем более. Дальше. Глухо уточняю, начиная дрожать. Что ты чувствуешь? Руслан звучит на грани. На том конце трубки человек доведен до безумия и еле сдерживается наравне со мной. Тепло. Влагу мне. Мне хорошо. На мои слова Руслан со свистом вдыхает, словно получает удовольствие от услышанного. И это, черт подери, приятно. Знать, что ваше помешательство взаимно. Просунь глубже. Ласкай себя, Лиза. Хочу слышать твои сладкие стоны. И я слушаюсь. Выполняю приказ парня, который бессовестно управляет мною, как пожелает. Погружаю пальцы глубже, размазывая собравшиеся соки. Дыхание утяжеляется от новых, ранее неизведанных ощущений. Соски мигом затвердевают, оттопыриваясь в майке. Нащупываю чувствительный пульсирующий бугорок и принимаюсь его массировать. Приглушенные стоны срываются с губ, не спрашивая разрешения. Грязно, бесстыдно, запретно. Я теряю связь с реальностью, улетаю далеко-далеко, где есть только подначивающий голос Руслана и собственные ощущения. Представляю, что это его пальцы, а не мои, вытворяют невероятные вещи, доводя до безумства. Иллюзия, как будто мы рядом, занимаемся любовью, даря друг другу тепло, не оставляет шансов не получить удовольствия. А когда меня сотрясает оргазм, слышу мужской рык вперемешку с грязными словечками. И это усиливает эффект. Боже, что мы творим? Моя девочка. Сквозь пелену доходят ласковые слова. Пульсация между ног вынуждает силой сжать их и свернуться в клубочек, крепко прижимая телефон к уху. Ты как? Нормально. Переварив произошедшее, смущение берет контроль над моими мыслями. Ты тоже? Дрочил? Руслан! На это он начинает смеяться, забавляясь надо мной. Нравишься ты мне, кудрявая. Охренеть, как сильно. Тебя отстранили? Закусив губу, задаю волнующий вопрос. Блин, мне бы в душ, да поскорее. За что? За Костю. А чё, переживаешь за ухажёра? Ох, вот и возвращается настоящий Руслан. Нет. А ты чё, ревнуешь? вторю его быдловатой манере. «Ревную», — отвечает моментально. «Отстранили или нет?» «Нет». Безразличие так и сквозит на фоне. «Лиз, если б меня отстраняли каждый раз, я б ни дня в этой шараге не присутствовал». «Верю. Почему-то становится смешно. Меня должен ужасать тот факт, что Руслан несдержанный и может покалечить любого, кто перешел ему дорогу. Но я, как дурочка, начинаю хихикать в трубку. В моменте ловлю себя на мысли, что мне нравится слышать его, слушать. И его быть тоже нравится».